Глава 20. Доказать Чубову, что он не прав, гораздо сложнее, чем биться в воздухе с четырьмя хорнетами. Сложнее в том плане, что с ФА-18 шансы есть, а вот в споре с Егором Алексеевичем нет. То же самое мне и пытался объяснить генеральный конструктор Белкин, пока я задумчиво ходил около самолета, сложа руки на груди. «Сергей, здесь мы ничего не сделаем. Домой вернемся, и я буду докладывать обо всем на специальной комиссии под председательством Григория Русова. У него точно хватит власти на этого выскочку», — объяснял Анатолий Ростиславович, разводя руками и поправляя бейдж, так и норовивший улететь от порыва ветра. «Надо поехать сейчас и высказать наши соображения на этот счет. В крайнем случае требовать оставить самые важные элементы», — предложил я. «А, в ультимативной форме», — добавил Коля. Белкин махнул руками и принялся тыкать в нас своей курительной трубкой. «И что вы им противопоставите? Откажетесь лететь?» Пока Белкин не рассказывал о своих планах пожаловаться на Чубова, представители КБ Сухого прыгнули в машины и уехали в направлении центрального павильона, не иначе, как на разговор с начальством. Нам бы стоило сделать то же самое, но Белкин ни в какую не хотел ехать разговаривать. «Представьте, что вы докладываете о просчетах, но по итогу получится, что локальных успехов Егор Алексеевич-то добился. Ми-29 и Су-27 стоят в центральном павильоне, все на него смотрят. Зарубежная отечественная пресса это отметит. Но Сергей-то правильно говорит, что картинка будет такая, что все сделано красиво. На наших самолетах напишут, и не важно, что вскользь», — добавил Морозов. «Но всем важно, сколько будет продано самолетов. Покупать будут те, кто хорошо себя умеет продать. Американцам инсталляция в павильоне не нужна. Когда они покажут зажигательный пилотаж, на них и в район дальнего привода пойдут смотреть, который за несколько километров от полосы находится», — продолжил я, но Анатолий Ростиславович продолжал упираться. «Вот и пускай показывают. А в Союзе я руководству и расскажу, что причина отсутствия контрактов – сокращение программы». «Это уже будет не столь важно. Скажут, что мы не умеем красиво летать на авиасалонах», – проговорил я. В голове начало складываться решение. Проще сделать мне и Морозову все самим, скорректировать программу, но оставить самые вкусные моменты. Колокол, петли и кадушки – такого набора вполне достаточно. «Предлагаю просто поменять программу, но главные маневры не убирать», — сказал я, но Белкин тут же замотал головой. «Нет-нет, нам организаторы это не простят. Они же проверяют весь комплекс. Поверьте, когда все зрители и журналисты увидят наш колокол и кобру в исполнении Олега на Су-27, нам простят все». «Ну, Серый, ну так ведь нельзя, это уже обман. Могут больше не пустить на такие мероприятия», — запереживал Морозов. «Первый раз вижу, чтобы он так рьяно пытался выполнить установку начальства». «И что, тебе плохо жилось без них?» «Сергей Сергеевич, мы себе роем яму. Надо разговаривать с руководством. Пойдем против него, головы полетят. Конструкторскому бюро опалу объявят. О себе подумай. Тебе еще летать и летать. Это я могу и на пенсии посидеть», — сказал Белкин, забивая табак в трубку. «Вот смотрю на него и понять не могу. Не потерял ли хватку генеральный конструктор? Понятно, что принципиальности, удары по столу в разговорах с начальством не всегда помогают, но...» «А как же престиж страны? А ваши сомнения по поводу сокращения на оборонку и желания добиться заказов на МиГ-29-м?» «Не могу я вас понять, Анатолий Ростиславович». «Сергей, пойдешь против Чубова, и он тебя сожрет», — сказал Белкин и закурил. Сомневаюсь, что французы простят генеральному конструктору курение на аэродроме, но Белкину нужно было снять стресс. Была бы рядом фляжка с коньяком, он не побрезговал и выпить. «Я не настолько вкусный, Анатолий Ростиславович, чтобы быть съеденным». Только я это сказал, как рядом с нами появился представитель аэропорта. Небольшой автомобиль подъехал и остановился прямо напротив носа Мига. Из машины вышел высокого роста человек, показал свои документы и указал на бейдж. Это оказался один из заместителей руководителя авиасалона. Он очень долго объяснял, что мы загрязняем экологию и нарушаем законодательство Франции. «Серый, это ты его понимаешь? Он машет только руками и повторяет что-то свое», — подошел ко мне Морозов, когда я выслушивал от француза замечание. «Нельзя сливать!» — начал он мне говорить о каких-то жидкостях, но я его перебил. «Пришлось вспомнить весь свой запас французского. Замечаю, что со временем я не теряю знания в языках, которые у меня были в прошлой жизни. Французский удается поддерживать, поскольку Вера фанатка Джо Дассена и всех французских шансонье». «Месье, о какой жидкости вы говорите?» – уточнил я. «Во время обслуживания авиационной техники сливаются различные жидкости. Их в простонародье называют отстой. Обычная практика, когда после работ в поддоне их скапливается объемом в несколько литров». «Чего он говорит, Сергей?» – спросил Белкин, тоже внимательно слушавший француза. Представитель авиасалона уже начал запыхаться от возмущения, щеки покраснели, а лоб вспотел. «Он говорит, что наши техники слили отстой в коллектор, отводящий дождевую воду, и теперь эти масла попадут в воду, которая подается через очистные сооружения в дома». «Пфуф, было бы из-за чего переживать. У нас и не такое дома сбрасывают. В реку заходишь, а там к тебе такой котяк плывет с завитушками. Николай, а можно без подробностей? Он тебя все равно не понимает», — тормознул я Морозова. «Все нормально», — похлопал Коля по плечу француза. «Еще и большой палец сверх показал». Я отодвинул Морозова и объяснился с представителем руководства авиасалона. «От имени всей делегации приношу вам свои извинения. Мы выступаем за защиту окружающей среды и предупредим техсостав больше так не делать. Они согласуют со службами обеспечения аэропорта, куда сливать отработанные жидкости. Готовы предоставить вам уникальный шанс познакомиться с нашей техникой вблизи», — сказал я и показал на МиГ-29. «Проблем с местными законами нам не надо». Белкин не возражал, чтобы французу показали один из МиГов. Лишь бы он не раздул скандал, уж больно суровые законы у них в области экологии. Единственное, что секретность надо было соблюсти и не все показывать организатору, он ведь может быть и засланным шпионом. Я начал вкратце рассказывать об уникальных возможностях самолета, но француз заулыбался и остановил меня. «Оуи, мне достаточно посмотреть вас во время демонстрации, а вот мой родственник хотел бы с вами пообщаться. Вы и ваш коллега знаменитые летчики в Советском Союзе?» – спросил француз. «Не особо, но мы хорошо летаем. Приводите вашего родственника». «Думаю, что вы покажете свой класс в небе, а дядю я приведу, у него многое связано с Россией». «Как интересно, ваш дядя представитель русской эмиграции?» – уточнил я. «Во Франции уехало много наших соотечественников после революции, так что, может, этот француз имеет русские корни?» «Нет-нет, мой дядя служил в полку Нормандия-Неман, воевал с фашистами бок о бок с вашими летчиками. Он много мне рассказывал о подвигах ваших предков о Второй мировой войне». «Конечно, приводите вашего родственника, будем ждать». Француз попрощался с нами и уехал на служебной машине. Ах, насколько же тесен мир. После того, как уехал представитель организаторов авиасалона, вернулись и суховцы. Настроение у них было не самое радужное. «Я не полечу на таких условиях, Сергей. По мне так лучше не позориться. Я приехал сюда показать всю красоту и возможность Су-27, а мне говорят, придержи коней», объяснял Олег, когда подошел к нам. «А что твой коллега?» Печка посмотрел в сторону второго летчика и злобно на него зыркнул. Парень отвернулся, надел шлем и пошел к самолету. «Дай. Сказал, что если скажут, сделает и пробежку по полосе. В общем, под начальство прогнулся. Самсонова винить не буду, конечно. Он работает в интересах фирмы, но и себя я не на помойке нашел». «Ну что ж, поедем теперь и мы разговаривать с начальниками», сказал Анатолий Ростиславович и подошел к нашему минивену. «Была у меня мысль не ехать, но генеральный конструктор все же решился на этот шаг. Бросать его одного на амбразуру Чубова я не буду». Морозов после рассказа Олега сомневался и все же решился поехать с нами к Чубову. Через несколько минут мы вошли в центральный павильон выставки. Официальные лица в данный момент беседовали с представителями разных стран. Сразу стало ясно, что попасть к руководителю советской делегации не так уж и просто. Масштаб выставки колоссальный. Собранные здесь образцы и макеты летательных аппаратов поражают воображение. Огромное количество фирм и производителей показывает свои модели самолетов и вертолетов. Яркий свет, мелодичная музыка, запахи дорогого парфюма, пластика и средства для мытья окон. Кто-то постоянно что-то протирает и поправляет на стендах. Шум голосов на разных языках, словно жужжание тысяч мух и пчел. «Ого! И это только закрытый показ. Что будет, когда сюда еще и простых обывателей пустят?» – сказал Николай, который шел рядом со мной. Дойдя до центра, мы обнаружили рядом с макетами наших самолетов огромное скопление людей. Борис Николаевич Паклин, взяв в руки микрофон, рассказывал о преимуществах наших истребителей над всеми остальными в мире. Затем перешел к макету Ан-124 и уделил ему несколько слов. Удостоились его внимания и вертолеты Ми-8 и Ми-26. «Мистер Палин», — спросил один из иностранцев, неправильно называя фамилию заместителя Чубова. «Паклин, но вы можете меня как угодно называть», — улыбнулся Борис Николаевич. «Фу, противно, когда он так лебезит перед зарубежными делегатами». «Мистер Палин, чем вы можете доказать преимущество ваших новых истребителей? Их пока не видели в воздухе», — продолжил иностранец. «Увидите, увидите, вам понравится», — кивал Паклин. «Истребители ВВС США считаются лучшими в мире. Недавно себя отлично показал в небе над Средиземным морем ФА-18 и Хорнет. У нас были свидетельства, что новейшим корабельным истребителям СССР не удалось выиграть борьбу за господство в воздухе. Как вы это прокомментируете?» — спросил другой иностранец с диктофоном в руке. «Журналисты, оказывается, тоже здесь присутствуют». «А этот вопрос я не могу обсуждать. Он в ведении Министерства обороны. Советский Союз за мирное урегулирование споров». «Так ответьте, какой из истребителей лучше? Мы видели в деле Хорнеты, а ваши самолеты пока только макеты». «И после такого он стерпит?» «Как оказалось, да». Паклин ушел от ответа и продолжил рассказывать, что ему нравится во Франции. Мы нашли в толпе Егора Алексеевича, который давал короткое интервью молодой журналистке. Переводчик пока переводил слова Чубова, я в это время подошел и попросил на пару слов. «Родин, хоть вы и заслуженный человек, но знаете свое место?» — ответил Егор Алексеевич, продолжая улыбаться симпатичной журналистке. «Я его знаю, поэтому и пришел к вам обсудить вопрос. Если вы сейчас же не уйдете...» «Не уйду», — спокойно ответил я. Чубов сказал, что интервью продолжит через минуту, и отошел в сторону. «Уф, Родин, мне неинтересно, что вы там сейчас мне скажете. Вы или делаете другую программу, или это сделает кто-то другой». «Значит, кто-то другой. А про вашу некомпетентность я донесу на самый верх. И поверьте, председатель Совета Министров, как человек авиационный, поймет, насколько вы просчитались». Чубов подошел ко мне ближе, прожигая глазами. В нос ударил стойкий запах сильного аромата туалетной воды и геля для укладки волос. «Модник у нас, Егор Алексеевич. Выглядеть ему надо на фотографиях эффектно». «Ну что ж, вы человек целеустремленный, и сила воли у вас имеется. Ваше конструкторское бюро может делать, как считает нужным. Будь по-вашему», — цокнул Чубов и вернулся к интервью. «И это все? Так просто?» Уж больно легко Егор Алексеевич сдался. На него не похоже. Хотя, может, его самого отчасти совесть замучила. Плюс суховцы до нас ему плешь проели. Ну что ж, будь что будет. Если Чубов на меня кляузу напишет дома, то пусть так, но страну позорить не буду. На следующий день все было готово для первого вылета на авиасалоне. Вчера нам дали сделать по одному полету, но все фишки мы приберегли на сегодняшний день. Белкин назначил меня на сегодняшний показ, а Морозову сказал, что будет выступать на закрытии авиасалона. В нашем случае первый вылет был гораздо важнее. Причину, по которой именно сегодня нужно выложиться по полной, объяснил Анатолий Ростиславович, пока мы ехали к самолету. «Этот Паклин организовал настоящую пресс-конференцию сегодня. За нашим вылетом только Папа Римский наблюдать не будет», — возмущался Белкин. «А что в этом плохого?» — спросил я, когда минивэн остановился на самолетной стоянке. «Ну, если что-то пойдет не так, к нам большего внимания не будет», — сказал генеральный конструктор, и мы начали выходить из машины. И тут началось... За ограждением собралось огромное количество репортеров. Щелчки от фотокамер, просьба ответить на вопросы и тянущиеся вперед руки с диктофонами. Напротив них стоял Борис Николаевич и продолжал представлять МиГ-29. Стоявший в стороне генеральный конструктор КБ «Сухого Самсонов» старался искренне улыбаться, но у него это выходило не очень хорошо. «А вот и наши летчики. Сейчас я вам представлю человека, первым поднявшего этот модернизированный образец МиГ-29 в воздух. Герой Советского Союза, летчик-испытатель Сергей Родин». Не собирался я идти к репортерам, поскольку мне нужно было залезть в кабину. Я помотал головой и отвернулся. Цирк устроили, если честно. Хорошо, что хоть самолеты додумались метров на 200 отделить от пешеходной зоны выставки. В небе уже проносился над полосой британский торнадо, эффектно выполняя бочку и пуская при этом серый дым. Зрителей на летном поле сегодня немного, но атмосфера все равно праздничная. Музыка, запахи вкусной еды – все это приправлено выхлопными газами и керосином. Торнадо выступление закончил, и на полосу начал выруливать Хорнет. Молодцы организаторы, поставили двух конкурентов рядом. Смотреть на американский истребитель, который уже видел неоднократно, не стал. Время поджимало. Быстро прокрутил в голове программу, надел шлем, закрепил его и пошел к самолету. «Сергей! Фух, стой!» — услышал я сзади громкий голос Морозова. Он тоже был экипирован в летное обмундирование. Вот только он должен меня подстраховывать в другом самолете и запускаться вместе со мной. «С чего это вдруг он здесь?» «Это и чего не в самолете?» «Ой, Паклин сказал, что лечу я. Чубов дал команду, чтобы ты комментировал все маневры. Мол, тебя подали для презентации, а теперь журналисты негодуют. Мол, где летчик Родин?» «Летчик Родин летает. Иди и запускайся». «Серый, это уже чересчур. Мы и так по краю ходим. Сожрет нас Чубов». «Подавится. Беги давай», — сказал я, но тут объявился запыхавшийся Паклин с двумя подручными. «Вы не слышали команды?» — спросил Борис Николаевич, поправляя галстук. «Тут шумно. А что за команда?» «Вы идете за мной. Вас заменит Морозов. Это решение главы делегации, и Белкин не против». За спиной Паклина появился Анатолий Ростиславович. Он разводил руками и показывал мне в сторону журналистов. «Вы оставляете наш вылет без резервного летчика. Понимаете, что это значит?» «Лучше вас. С организаторами все улажено. Тут предусмотрена система замены между выступлениями. Сегодня МиГ-29 обязательно полетит», — похлопал меня по плечу Борис Николаевич. «Морозов готов. Программу он знает. Да и в любом случае, если бы у меня что-то не пошло на запуске, он бы выполнял полет вместо меня на другой машине». Я подошел к Николаю ближе, чтобы наш разговор не был услышан. «Главное, сделай колокол и проход на малой высоте и скорости. Этого достаточно, чтобы заткнуть за пояс всех наших оппонентов. Кобру мы обещали оставить суховцам. Не нарушай обещания, хорошо?» «Да, командир», — улыбнулся Коля, и мы пожали друг другу руки. Через несколько минут я уже отвечал на вопросы британских, американских и французских журналистов. Были представители разных журналов и других печатных изданий. И всем хотелось узнать хоть какой-то секрет МиГ-29-го. «И какая минимальная скорость горизонтального полета?» — спросил темнокожий журналист из Франции. «Установленная. Насколько прост он в эксплуатации и как быстро выводится из штопора?» — задал вопрос представитель бельгийской газеты. «Ну, достаточно быстро и легко», — ответил я. Наш переводчик Кирилл только и успевал переводить мне вопросы, многие из которых я и сам понимал. В конце концов, решил не показывать знаний французского и английского. Вопросов же будет еще больше. «А какова максимальная дальность обнаружения локатора МиГ-29-го?» — спросил меня американский журналист в кепке с названием CNV-70 и густыми усами. Эта аббревиатура принадлежала авианосцу Карлу Винсен. Ха. Кажется, только вчера я был на нем в качестве гостя. «Меньше, чем у Хорнета», — ответил я. «Это не так. У нас есть источник, который опровергает ваши слова. Нам известно, что цифра там несколько иная», — возразил мне американец, надувая щеки. «Если вам известна цифра, то зачем вы у меня спрашиваете? Запишите ту, которая есть у вас, или вы уже записали». За спиной послышался звук проезжающего истребителя. Николай начал рулить и приветливо махал нам из кабины. Фонарь он не закрывал, так что было очень хорошо видно его лучезарную улыбку. «О, сейчас будет красиво», — спросил у меня Кирилл, пока журналисты отвлеклись на съемки выруливания МиГ-29-го. «Да, фурор обеспечен», — улыбнулся я. Коля вырулил на исполнительный. «Мне самому не терпелось увидеть в небе Франции наш самолет». «Самая последняя модификация?» — поинтересовался Кирилл. «Да, новые двигатели, система управления доработана. В кабине все красиво и отлажено. Осталось только красиво представить». «Ну, будем посмотреть», — улыбнулся переводчик. Последние секунды перед взлетом. Коля включает форсаж, и МиГ трогается с места. Для начала он должен показать укороченный взлет, но Морозов тянется отрывом. «Это не страшно, покажет потом». Плавно увеличивает угол набора, но не ставит самолет вертикально. Взлетает и медленно выполняет полет по кругу. Еще и шасси убрал поздно. Крутит бочку и снова переводит в набор. Ну, может, сразу на колокол? И снова что-то не то в воздухе делает Николай. Простой переворот и пикирование вниз. Снижается и сейчас вполне может вытянуть самолет на косую петлю, но... Выполняет вираж, да еще и слишком размазано. «Мне одному кажется, что ничего пока особенного нет», — спросил меня Белкин, подошедший к нам. Я даже и не знал, как ему прокомментировать происходящее. Если сравнить с тем, что вытворял Торнадо или Хорнет перед полетом Морозова, то ничего и близко нет похожего. Ощущение, что Коля выполняет пилотаж на дозвуковом самолете огромных размеров. «Мы должны проходить вираж на 3 секунды быстрее американцев, а здесь уступаем 4», — сказал я. «Да и диапазон высот маловат», — покачал головой Белкин. Морозов сделал переворот на горке, пролет над ВПП, покачиваясь с крыла на крыло. Но, может, это тот самый момент, когда зазвенит колокол? Даже журналисты оживились. Миг ускоряется, набирает скорость и переходит в набор. Рев двигателей, скорость падает. Надо еще дотянуть, и получится наш фирменный маневр. Однако Коля выводит в горизонт и разворачивается на обратный курс. Выпустив шасси, он приготовился заходить на посадку. «Скорее всего, на борту неисправность», — предположил я, и Белкин молча кивнул. «А почему он тогда не вызвал резерв или сразу не сел?» — спросил у меня Кирилл. «Мысль у нашего переводчика дельная. Сейчас зарулит и узнаем». Пока Коля рулил по полосе, журналисты потеряли весь интерес к нашему самолету. Кто-то задал несколько вопросов о стоимости и предыстории создания, но это никак не скрашивало разочарование. Из-за бестолковой организации мы просто потеряли возможность показать наш самолет во всей красе. «Да, больше к нам никто не придет. Вся реклама была фикцией», — произнес Белкин. К нам подошел Самсонов, который выглядел таким же расстроенным, как и Анатолий Ростиславович. Их Су-27 тоже показывал посредственный пилотаж. Олег Печка даже на аэродром не приехал, чтобы посмотреть. «Пилотаж уж совсем простой, так мы никого не заинтересуем», — подытожил Самсонов. Я пошел к нашему самолету, который уже зарулил на стоянку. С виду никаких повреждений нет, нигде ничего и не капает. Коля не выглядел расстроенным, сидя в кабине, наоборот, улыбался. «Чему только?» «Хорошая матчасть, спасибо, мужики!» — слез он по стремянке и поблагодарил техников. Это было сделано уж слишком картинно. Если бы что-то отказало, он бы сразу это сказал на земле. Колян подмигнул мне и пошел в другую сторону. «Коля!» — позвал я его. «Давай потом, родина!» «Ого! Только недавно я был Серегой, а теперь он опять фамильничает. Мне уже становится понятно. Морозов и не собирался сделать крутой пилотаж». «Сейчас!» — сказал я, и Колян остановился. Он повернулся ко мне и довольно ухмыльнулся. «Ну, чего тебе?» «Зачем ты это сделал? Что тебе пообещали?» Хотелось ударить его по наглой морде. Уж слишком сильно он ухмылялся, но сдержался. «Как что? Я тебе еще в прошлом году сказал, что пришел на повышение. Люди меня сразу приметили. Вот теперь считай, что я твой начальник». «Какой еще начальник? Что-то совсем не то происходит». Мне вспомнился наш разговор в Циолковске, когда Морозов рассказывал о своих планах. У него было тогда желание стать шеф-пилотом фирмы. Кабы сухого ему бы не дали, а у нас, мол, есть возможность. «По возвращении министр авиационной промышленности подпишет приказ о моем назначении старшим летчиком фирмы «МиГ». «А ты продолжай любить небо, быть честным и прямым. Никому твоя справедливость не нужна, Родин». «Козел ты, Николя». «А, ты еще вспомнишь, что ты меня прикрыл в Ливии. Наверняка сейчас жалеешь, да?» «Да жалею только, что в тебе ошибся. Все же не все в этом мире люди меняются», — ответил я и ушел к самолету. «Давай, давай, иди с железякой поговори», — крикнул мне вслед Николай. «Как после такого работать с ним в одном КБ? До сих пор внутри все на взводе». Я подошел к самолету и погладил его по серому фюзеляжу. Чувствуется, что он хочет показать весь свой потенциал. «Чубов сказал, что тебя отстраняют от работы здесь, во Франции», — сказал Белкин, который в это время ходил рядом с самолетом. «Ну, у него есть лучший летчик, Морозов». Я рассказал Белкину о разговоре с Николаем. Анатолий Ростиславович выругался и достал курительную трубку. «Ох уж и пригрели змеюку», произнес Белкин. «Он всегда таким был. Вы просто ему поверили, когда брали на фирму, а Федотов и Миницкий не увидели в нем изъяна». Я похлопал самолет по фюзеляжу и пошел к минивену. Повернул голову влево и увидел, как Морозов обнимается с какой-то девушкой. Конечно, вспомнил, как он разговаривал о какой-то рыженькой девице. Теперь я понял, что речь шла о секретаре Чубова, той самой, что встречала нас в министерстве. «Сергей, что делать-то теперь, а? Морозов летает до конца авиасалона, а ты?» – спросил Белкин, когда мы подошли к машине. Нас догнал переводчик, но пока я не собирался его слушать. Что-то у него было ко мне. «Я поеду на Эйфелеву башню посмотрю. Мне ведь можно, товарищ Кирилл?» «Можно, но не сегодня. Вас кое-кто хочет видеть». Кирилл стоял и смотрел на меня с укором. Думаю, что он не собирается уходить. «А у меня не было настроения с кем-либо встречаться после предательства Морозова». «Я никуда не пойду, Кирилл». «Придется. С вами хочет встретиться ваш друг из США».